все», — сказал Джуфин, когда я появился на пороге его кабинета. «По крайней мере, на сегодня точно все. 15 человек». «На сундук мертвеца!» — машинально продолжил я. «Что?» «Песенка такая. 15 человек на сундук мертвеца. Йо-хо-хо. И бутылка рому». «Чего-чего бутылка?» «Рому. Ром. Что-то вроде недорогого бомбарокки. Я его, кстати, из щели между мирами не раз добывал, и тебе, точно помню, доставалось попробовать. И песенка как раз тоже пиратская». «Извини, увлекся. Так приятно говорить о всякой ерунде, вместо того, чтобы перейти к делу». 15 человек — это ты на темную сторону столько отвел? «Да, 5, включая Мелифара, с утра. А остальных собрал вместе и повел толпой, чего тянуть. И так 3 из моего списка не отвечают на зов. Все они так давно покинули Ехо, что даже Кофа пока не в курсе, где их искать и кого расспрашивать об их судьбе. Обещал попробовать разузнать. Честно говоря, не удивлюсь, если выяснится, что эти люди умерли совсем недавно. Хотя доказательств у меня, сам понимаешь, по-прежнему нет». «Понимаю», — мрачно кивнул я. «А что было на темной стороне?» «Ну как что? Весело было. Вообрази себе сельских школьников, случайно попавших на выступление Екки Балбалао в Королевском летнем дворце, и возведи результат в 10-ю степень». «А какой-то практический толк от этой прогулки вышел?» «А как же? Куда же мы без практического толка? Избавил от скорой гибели еще 2, с остальными и так все в полном порядке. В сумме получается 4 уничтоженных смертных проклятия за день. Даже не знаю, можно ли считать такую работу эффективной. С одной стороны, почти 3/4 мимо. Зря их туда потащил. С другой, пока не проверишь, не узнаешь, зря или нет. Ну и удовольствие получил море. Все-таки мало что может быть забавнее, чем новичок, впервые попавший на темную сторону. Поневоле вспоминаешь, с какой стороны у тебя сердце и какого рода удовольствие можно от его наличия получить. Я, оказывается, уже подзабыл, как это бывает. Давно никого с нуля не учил». «Но долго ходили, да?» — сочувственно спросил я. «Туда довольно долго, все-таки слишком большая компания. Слишком много опасений и недоверия, в том числе лично ко мне. Счастье, что я мастер заговаривать зубы. В общем, худо-бедно прошли. Зато вернулись, на удивление, легко. Хотя не ставили стража. Мелифару нужна передышка, а других у нас пока нет. Меня как-то внезапно осенило соврать, что время в мире и на темной стороне идет примерно одинаково. Час там гуляешь, значит, и вернешься через час. Сперва сам себе удивился. Чего это я? Откровенная же чушь. Но оказалось, когда твоей выдумке безоглядно верит сразу толпа народу, она становится правдой. Очень удобно. Через 5 после долгой прогулки при таком раскладе, конечно, не вернешься, зато и надолго, как видишь, не застряли. А такая опасность без стража довольно велика. Да и страж — не абсолютная гарантия». «Здорово!» — откликнулся я. «Как-то ты без энтузиазма», — усмехнулся Джуфин. «Уже, небось, жалеешь, что предложил мне с ними помочь?» «Нет, что ты. Совершенно не жалею. Тем более, что уже об этом забыл. Что, разумеется, не отменяет моего обещания. Знал бы ты, какая каша у меня сейчас в голове. Не то чтобы самое необычное для тебя состояние. Поверь, нынешняя каша из ряда вон выходящая. С окороками диких жуков Еуби. Старинный арварохский рецепт. У тебя еще остались силы говорить о делах?» «Силы? После целого дня прогулок по темной стороне? Да мне сейчас кружку со стола надо брать аккуратно, чтобы ненароком не перевернуть мир». «Отлично. Тогда твою кружку, так и быть, возьму я, а ты просто слушай. Для начала леди Сатофа. Оказывается, когда-то, давным-давно, она принесла клятву высокой верности одному человеку. По всему выходит, что виновнику нынешнего переполоха. По крайней мере, она сказала, что именно из-за клятвы ничем не может нам помочь, хотя в кои-то веки, разнообразия ради, хочет этого всем сердцем. Я, пожалуй, догадываюсь, кому леди Сатофа могла ее принести, а ты, уверен, знаешь точно». «Совершенно напрасно ты уверен. Впервые об этом слышу. Ну да, пожалуй, тоже догадываюсь». Мы переглянулись, прикидывая, кто озвучит свою догадку первым. Но как-то сразу поняли, что вслух называть имя не обязательно. И так ясно все. «Она даже дала мне дополнительную подсказку», — наконец продолжил я. «Сказала, что была молода и испытывала чувство вины. Перед кем, интересно?» И я сразу вспомнил, откуда взялась ее вторая тень. Самая впечатляющая романтическая сцена в новейшей истории угуланской магии. Поди такое забудь. Тень великого магистра влюбилась в красивую юную ведьму и решила принадлежать ей. Я бы, наверное, тоже чувствовал себя виноватым, если бы ко мне ушла чья-нибудь тень, бросив своего обладателя угасать, постепенно утрачивая силу и смысл. Представляю, как она тогда растерялась. Гораздо хуже, чем отбить жениха у подружки. Согласись. И ведь не откажешься? От второй тени, уверен, никто бы не отказался, разве только я сам, да и то потому, что непрактичный дурак. «Жалко, меня тогда рядом с Сатофой не было», — невесело усмехнулся Джуфин. «И вообще, ни одного здравомыслящего друга, который напомнил бы, что тень Нуфлина приняла решение сама, и отговорить ее не было никакой возможности. Забавно, кстати, что старому пройдохе даже худшая из мыслимых катастроф принесла немалую пользу. Я большой противник всех этих древних клятв, неотменяемых ни волей, ни самой смертью, но следует признать, когда клятва высокой верности тебе принесла сама Сатофа Ханемер, жизнь становится чрезвычайно простой и удобной штукой, даже если иметь совесть. А уж если не иметь... Как она, интересно, вообще тебе помогала при таком-то раскладе? Рассказывают, вы с ней, магистры, знают, что за спиной Нуфлина творили. Вот что меня смущает. Может, все-таки не о нем речь? Все зависит от формулировки клятвы. Если Сатофа обещала, скажем, защищать жизнь своего великого магистра, вполне могла совершать поступки, которые ему не нравились, при условии, что объективно они приносили пользу. Например, примеряли с Нуфлином опасного противника в моем лице, создавая таким образом приемлемый для всех сторон баланс сил. Так, собственно, и было. Как бы мы ни враждовали, Нуфлин мог быть твердо уверен, что в случае крупных неприятностей я буду играть на его стороне. «Похоже, что так», — согласился я. «Она, точно помню, как раз что-то говорила насчет «всегда защищать». Ладно, поехали дальше. Леди Сатофа утверждает, что еще 2 дня назад Шурф не был околдован, то есть его проклятие совсем свеженькое. Следовательно, наша версия, что прокляли всех разом, а теперь они по очереди умирают, отменяется. И еще, боюсь, из этого следует, что ничего не закончилось, люди будут умирать». Всех кандидатов покойники на темную сторону, как я понимаю, не утащишь просто в силу их природы. Или стоит рискнуть? Джуфин помотал головой. Не стоит. Ты их, возможно, и правда утащишь, если очень захочешь. Только это все равно, что заменить некоторый риск погибнуть гарантированной смертной казнью. Я тебе уже рассказывал, чем заканчивались подобные эксперименты для приятелей короля Мёнина, которых его величество с энтузиазмом, свойственным юности, удостаивал чести совместной прогулки по темной стороне. «Да», — мрачно кивнул я, — «было дело, рассказывал. Насколько я помню, они там сходили с ума». «С ума сходили только некоторые счастливчики. Можно сказать, отделались легким испугом. Остальные там развоплощались с громкими воплями, которые, говорят, было слышно даже в городе. То есть на лицевой стороне реальности. Трудно в такое поверить, но чего только не бывает, когда за дело берется вершитель, твердо решивший осчастливить всех, кто не успел спрятаться от его милости в самый глубокий подвал. Я не рад слышать, что ты не настаиваешь. Просто гора с плеч. Что еще тебе удалось выведать у Сатофы? Больше ничего, кроме ее ужасного настроения. Я имею в виду, для меня это было поразительное открытие, что она способна горевать, как самый обычный человек. «Понимаю», — кивнул Джуфин. «Но вообще плохое настроение — это нормально. Могущество само по себе не делает нас неуязвимыми для разного рода душевных страданий. Скорее, напротив, придает им небывалую силу. Это обстоятельство вынуждает нас развивать ум и закалять характер, чтобы не давать страданиям власти над собой. Но изредка кто угодно может сорваться. Почему нет?» «Почему нет?» — согласился я, подозревая, что в ближайшее время эта индульгенция очень пригодится мне самому. Так и буду отвечать на все претензии. Кто угодно может сорваться, сам сэр Джуфин так говорит. «У тебя все?» — спросил шеф. «Какое там? Это было только начало». «Вот как?» Он явно удивился и даже не стал трудиться это скрывать. «Пока тебя не было, я пошел к Килаеуни. Это, ну ты же помнишь, желтое шихумское вино?» «Такую горькую пакость поди забудь». «Кто ж тебе виноват, что ты был счастлив, когда его пробовал? Грустил бы, получилось бы гораздо слаще. В общем, неважно, просто Илайуни, а тот, кто мне его тогда подарил». «Организовав таким образом одно из самых блестящих покушений на мою жизнь», — проворчал Джуфин. Он был буквально на волосок от успеха. Ладно, я уже понял, о ком речь и зачем ты к нему ходил. Он же из клана строителей Харумбы. Ты молодец, что решил проверить мою информацию, но в следующий раз все-таки учитывай. Я по-прежнему вполне способен распознать, когда мне лгут». «Ну, все-таки старые киефаи», — вздохнул я. «Они настолько странный народ, что лично я бы ничему не удивился. Но я ходил к Илайуне не только проверять твои сведения, а еще потому, что пару дней назад поболтал по душам с Клари Ваджурой. Он пришел ко мне на крышу любоваться рассветом. Я его там застукал. Отлично посидели. И очень интересный у нас вышел разговор. В частности, Клари рассказывал, что весной видел сон о том, как навестил своего бывшего шефа в Харумбе. Они же расстались врагами. Ты в курсе?» «А, естественно, в курсе. И наверняка знаешь, что Нуфлин хотел отнять его тело, как потом попытался со мной». «Нет», — признался Джуфин, — «этого я не знал». «Ну вот, теперь знаешь. Но это сейчас не важно. Главное, Клари приснилось, что он навестил Нуфлина в Харумбе, и это сновидение ему совсем не понравилось. Он говорит, что приложил немалые усилия, стараясь о нем забыть. Не то чтобы успешно, но кое-что действительно забыл. Это, мне кажется, тоже важная подробность. Поэтому я решил узнать, может ли сновидец посетить Харумбу. Оказалось, еще как может. У них там в последнее время толкутся гости, как и у нас». «Очень интересно. Я был уверен, что проникнуть в Харумбу даже в сновидении невозможно». «Хранители Харумбы тоже были в этом уверены, но в последнее время многое изменилось, в том числе и для них». «Это бесценная информация, сэр Макс». «Спасибо, я тоже так думаю. Бесценная и совершенно невыносимая для меня, потому что мне очень понравился Клари Ваджура. И сэр Шурф, позволяющий себе дрыхнуть до обеда, а потом развлекать меня долгими разговорами, потому что все рутинные дела взял на себя секретарь, мне тоже понравился. Смотрел бы на такую красоту и смотрел. Тем не менее, я собрал волю в кулак и задал еще один вопрос. Может ли обитатель Харумбы заворожить сновидца? И выяснил, что колдовать в классическом понимании они не способны, но применять усвоенные при жизни приемы обольщения, подавления воли и что еще там используют умные люди, когда хотят одурачить балбесов вроде меня, запросто. К тому же Илайуни сказал, что сновидцы обычно гораздо легче, чем бодрствующие, поддаются чужому влиянию. На этом у меня все. Дальше думай сам. Хотя чего там особенно думать? «Ты все-таки пока погоди сходить с ума», — сказал Джуфин. «Как по мне, в твоей версии не все концы с концами сходятся. Грешные магистры, как же это все интересно. Знаешь что? Думай сам — хорошее предложение. Я его принимаю. При условии, что пока я буду думать, ты не натворишь бед». «Вообще пальцем не пошевелю», — пообещал я. «Звучит обнадеживающе. И языком, пожалуйста, тоже не шевели. Не на эту тему. И упаси тебя, темные магистры, не с Клари Ваджурой. Лучше вообще ни с кем. Пусть теперь это дело будет моей заботой. Как минимум до утра выброси его из головы. Совсем. Договорились?» «Баба с возу, кобыле легче», — усмехнулся я.